Глава 15. Гекатомба. Заархивированное письмо номер 015. Я умираю. Проклятый андроид все-таки смог достать меня, попав из излучателя прямо в грудь. Я вколол себе обезболивающий и регенерирующий состав, но рана слишком серьезная. Мне не выжить. Я осознал это со всей страшной очевидностью и пишу тебе свое последнее письмо. Перепрограммированный на убийство враг мертв. Подорвался на заложенном мной импульсном мине. Жаль, что он не подорвался на ней до того, как успел в меня выстрелить. Я не учел, что у него был тепловой сканер, и что он мог видеть меня насквозь переборки заброшенного ковчега. Сейчас он валяется грудой бесформенного тряпья где-то во тьме ближайших коридоров. Целый год я выманивал эту сволочь, решив дать финальный бой внутри пустого убежища. Андроид долго не решался спускаться за мной вниз, понимая, что будет сильно ограничен в действиях в замкнутом тесном пространстве. Он выжидал трое суток, и когда его терпение наконец лопнуло, полез следом в чумной ковчег. Это была фатальная ошибка. Орудие, погубившее тебя, любимое, уничтожено, но рука его направлявшая, увы, нет. И я уже никогда не смогу осуществить свою главную месть. За прошедший год многое, что произошло, и многое поменялось. Спящие смогли починить себе нанороботов, создавая новые машины для нашего истребления. Противник пошел дальше создания уникальных технических устройств, сотворив живых крайне опасных биосуществ, заточенных под уничтожение людей. Он выпустил смертельный вирус, заразив им несколько городов. Он использовал новое, неизвестное излучение, вызывающие скоротечные мутации и изменения человеческого генома. Враг экспериментировал с разными вариантами убийства, словно дьявольский жонглер вивисектора. Мы оказались абсолютно бессильны перед его изощренной хитростью. Банальный полигон перед истреблением всего человечества. Генеральная репетиция. Колизея для нечеловеческих зрителей, препарирующих нас словно полумертвую лягушку. Загнанные в ковчеги выжившие колонисты уже почти не могли сопротивляться. Сохраненная система жизнеобеспечения, переоборудованных в убежище космических кораблей, позволяла протянуть еще какое-то время. Но спящие не желали давать людям даже один лишний год. Они смогли создать некий эволюционирующий организм, способный проникать на молекулярном уровне даже в полностью изолированное герметичное пространство. Именно такое существо, по слухам, обитало в том ковчеге, в котором я устроил засаду на твоего убийцу. Колонисты называли его иерархом. Доминирующая особь, способная управлять более мелкими, но не менее опасными биологическими тварями. Часть обитателей зараженного убежища сбежала, часть погибла. Неведомый пришелец воздействовал на людей телепатически, подчиняя своей нечеловеческой воле и выманивая по одному свое адское логово, созданное им в недрах зарытого в землю звездолета. Я не боялся его, если он все еще находится здесь. Мне было плевать. После всего того, что я уже видел на поверхности за последний год, какое-то там очередное чудовище уже не могло поколебать мою решимость разделаться с опасным врагом. Чудовищ стало слишком много. Они превосходили по своему количеству уцелевших людей. Одним больше, одним меньше. Для умирающего мира это уже не имело никакого значения. Надеюсь, когда-нибудь они пожрут друг друга. Ведь очень скоро им некого будет убивать. Засевшая в ковчеге тварь была разумна, и это пугало больше всего. Что если подобные существа заселят всю планету? Каким станет этот мир под их властью? И что будет, если одно из этих инопланетных порождений сможет как-то проникнуть на Землю? Подобные мысли мучают меня сильнее незаживающие гноящиеся раны, но боль по твоей утрате, любимая, затмевает их все. Надеюсь, ты все еще ждешь меня на берегу темных вод беспокойного Стикса. Я чувствую твое ожидание, будто сгусток пульсирующего тепла рядом со слабеющим сердцем. Я знаю, что ты не уйдешь оттуда, пока я не вернусь к тебе из мира живых. Там мы, наконец, воссоединимся. Очень скоро. Подожди еще чуть-чуть. Самую малость. Я иду. Почти уже. Почти. В том месте, где Стикс впадает в кацит. Там, где начинаются стигийские болоты, ты услышишь мою песню, любимая. Я спою ее для тебя в последний раз. Я окунусь в темные воды Стикса, как великий Ахилл, и получу бессмертие и полную неуязвимость. Затем я закалю в потусторонней реке свой меч, словно Гефест, закаливший меч для царя Давна. И я вернусь, чтобы карать. И месть моя будет словно красивая песня, стремительной и возвышенной, неутомимой и беспощадной, холодной, как само небытие. Под руками ощущался ледяной шершавый металл. Лицо обдувал приятный сквозняк, пахнущий уже знакомыми запахами нагретого железа и подгоревшей проводки. Дид лежал на спине, боясь пошевелиться, боясь открыть глаза. Он снова был там, откуда однажды начал свой долгий, казавшийся бесконечный путь. Что, если кольцо Ураборуса только что замкнулось? Что, если он снова попал в самое начало, однако хорошо помня все то, что с ним уже произошло? Чтобы пройти весь полный опасности путь снова и попытаться что-то исправить, спасти тех, кого не успел спасти в первый раз, и сделать совершенно иной выбор. Через мгновение стало ясно, что в заброшенном ковчеге он не один. Рядом кто-то дышал. Дид отчетливо слышал чужое прерывистое дыхание. Совсем близко. Достаточно просто протянуть руку и... Но Дид боялся. Боялся снова обмануться. Боялся, что его самое сокровенное желание будет исполнено, но... исполнено не так, как он сам того хотел. Что он скажет ей? А что, если она его не вспомнит? Кто они друг для друга? Жалкие осколки стремительно сгоревшей жизни. Тени когда-то искренне любивших друг друга людей с безвозвратно искалеченными судьбами. Мертвое эхо, все еще витающее в полутемных глухих коридорах Тартара. «Ты вспомнишь», — прошептал Дид, не узнавая свой собственный тихий голос. «Ты обязательно все вспомнишь. Просто нужно набраться терпения. А терпение у тебя целый бездонный темный колодец». Лежащий рядом человек пошевелился. Его дыхание участилось. Дид осторожно нащупал холодную руку с тонкими длинными пальцами. Его сердце забилось быстрее, грозя в любую секунду разорваться в клочья. Ему не нужны сомнения. Ему нужен живой, любимый образ. Пусть и в самом страшном и чудовищном мире из всех существующих. Спасение от сжигающего дотла одиночества. Нужно на что-то решаться. Оттягивать момент истины было бесполезно и малодушно. Глупое бегство в самого себя. Лучше узнать всю правду сразу. Возможно, она убьет его. Ну и пусть. Ведь он и так давно уже мертв. Какая теперь в общем-то разница? Жестокая, циничная игра со странными, сводящими с ума правилами. «Ты воссоздал ее для меня?» — хрипло спросил Дид, не смея оборачиваться, потому что он хорошо помнил, чем это закончилось для Орфея. «Что ты вернул мне? Отвечай!» Но темный бог молчал. Дид тяжело поднялся на ноги, поплотнее застегнул непослушными пальцами армейский китель. Но его била дрожь. Надо было уходить. Его путь сквозь царство Аида на самом деле только начинался. Самый важный из всех. Последнее испытание. И он не должен его бездарно провалить. Немного постояв на месте, Дид устало побрел вперед, туда, откуда дул теплый сквозняк. Сквозняк задувал из открытого люка. Песчаная буря снова разбушевалась. За спиной чувствовалось движение. Кто-то неуверенно шел следом, касаясь руками железных стен, чтобы не упасть. Оборачиваться было нельзя, потому что можно все потерять, и тогда он снова окажется среди голодных, равнодушных чудовищ. И мрачная история завершится новым витком кошмара, который в конце концов полностью и бесповоротно сожжет его, как догорающую, обуглившуюся головешку. Дид устало брел вперед. Но вот он, бьющий с поверхности животворящий свет. У подножья ржавой лестницы уже собралась приличная горка красного песка. Эта горка росла, потому что песок, не переставая, сыпался сверху, словно из разбитых вдребезги песочных часов. А что, если его обманули? Что, если позади на самом деле никого нет, и робкие, неуверенные, едва слышные шаги — лишь плод его воспаленного воображения? Побороть минутную слабость получилось непросто, Но он сделал это и вздохнул с большим облегчением. «Нужно помочь ей подняться по этой проклятой лестнице, ведь она так слаба». Мелькнула предательская мысль, но он тут же наступил ей на горло, удавив в самом зародыше. Помогать нельзя, как ей оборачиваться. Он уже нарушил правила, коснувшись своей жены. Но моментальной кары не последовало. Незримые боги простили его за этот необдуманный поступок. Но если он обернется, наказание последует незамедлительно. Дед отчетливо представил, как Джулия разваливается на куски, превращаясь в лужу судорожно дергающейся омерзительной биомассы. Его замутило, и он быстро полез по влажной от пара лестницы наверх. Да и Джулия ли это? Кого именно вернул из мира мертвых таинственный инопланетный бог? Узнать ответ можно будет еще не скоро. «Живой!» — воскликнул дрон, парящий в воздухе рядом с входным люком в заброшенный ковчег. «Я прождал тебя 8 часов. Думал, что уже все, и ты не вернешься. А залететь вовнутрь так и не смог. Что-то не пускало меня, какой-то невидимый барьер». Дид выбрался из люка, прикрывая лицо от горстей колкого горячего песка. «Скорее, нам следует поспешить». И-И явно сгорал от нетерпения. «Подожди». Оторвав рукав рубашки, Дид сделал из него некое подобие фильтра повязки, закутав себе лицо по самые глаза. «Я не один». «Что это значит?» Не понял звездный странник. «С нами в шаттле полетит пассажир. Сейчас. Нужно подождать, пока она поднимется по лестнице». «Она?» Кажется, дрон слегка опешил. «О ком ты говоришь? Ведь там внизу никого нет. Я только что все просканировал». «Ты ошибаешься». Металлическая лестница задрожала. По ней кто-то медленно поднимался. «Мне нельзя оборачиваться и смотреть на нее», — быстро предупредил дед. «Пока мы не прибудем на Землю. Таково главное условие». «Чье условие?» — спросил ИИ, залетая деду за спину. «Прости, но я действительно ошибся. Там какая-то женщина, и она...» «Заткнись!» — закричал дед. «Не смей мне ее описывать! Я сам все увижу! Но потом... на Земле!» «Как скажешь!» Дрон резко взвился высоко над головой деда. «Я проведу вас к военной базе. Скажи ей, чтобы не отставала». «Я не могу заговорить с ней». «Ладно, просто следуй за мной, как в прошлый раз». Буря бесновалась, как рассерженный дьявол, странным образом обходя стороной двух одиноких путников. Маленькая фигурка медленно шла за высокой, и время, казалось, застыло среди блестящих осколков лопнувших песочных часов. «Тебе должно быть чуть легче, чем древнему певцу Орфею», — размышлял вслух летящий сквозь разбушевавшуюся стихию звездный странник. «Ведь он не слышал шагов своей возлюбленной. Именно в этом и был исток терзающих юношу сомнений. Ему просто не хватило терпения. Он все время думал, что греческие боги одурачили его. Он не доверял всемогущим античным богам, за что и был покаран». «Я доверяю местным богам», — мрачно ответил дед. «Они дали мне слово. И я, со своей стороны, исполню свою клятву». «А о чем же поклялся ты?» — поинтересовался ИИ. «Я пообещал им гекатомбу», — сказал дед. «У нас договор. Свои условия они уже выполнили. Теперь моя очередь». «Жестокое и бессмысленное уничтожение множества людей», — покопавшись в памяти, выдал дрон. «Ты в самом деле заплатишь за воскрешение своей жены такую страшную цену?» «Я буду сам выбирать, кого именно приносить в жертву», — усмехнулся дед. «Виновные в гибели Джулии будут уничтожены. Я убью их. Истреблю даже их семьи, чтобы навсегда прижечь это проклятое семя Каина». «Ты решил сокрутить земные корпорации?» — удивился звездный странник. «Тебе будет нелегко. Тебя попытаются нейтрализовать, как только поймут, что ты и кто ты. А они это рано или поздно поймут». «Я буду не один», — возразил дед. «Со мной мой темный попутчик». «Ты хочешь отвезти это на Землю?» «Ну, разумеется, ведь он мое главное оружие». Звездный странник подавленно замолчал, что-то обдумывая. «А я все гадаю, что это мы так запросто передвигаемся по поверхности планеты», — наконец выдал он. «Машины спящих нас не трогают, а один раз даже Показалось, что они уступили нам дорогу. Я предположил, что это случайное событие. Но после твоих слов, теперь я ни в чем не могу быть уверен». Дид шел сквозь завывающую песчаную бурю и не слышал шаги своей воскрешенной возлюбленной. По-прежнему ли она идет следом за ним? Спросить у дрона? Нет. Он не имеет права делать это. Он нарушит договор. А договор с богами нерушим. Он не повторит ошибку певца Орфея, глупую оплошность, погубившую все. Ветер бил спину, подгоняя, словно желая поскорее доставить уставшего путника к месту его назначения. Быть может, и ветром управляли разумные невидимые силы? Но тогда почему они не остановят эту проклятую песчаную бурю? Нет, что-то здесь не сходилось. «Наши пути разойдутся, как только мы достигнем планеты Земля», — важно сообщил дрон. «У меня свои цели, у тебя свои. Я помогу пройти шаттлу орбитальный пограничный контроль, ведь иначе нас собьют. После этого я покину тебя, но ты всегда сможешь обратиться ко мне за помощью. Я постараюсь следить за тобой через сеть, как незримый ангел-хранитель, если ты, конечно, не будешь против». «Мне все равно», — ответил Дид. «Я не верю в ангелов. Я верю только в демонов». «Да ты сам, похоже, демон», — неожиданно заявил ИИ. «И несешь погибель своей родной планете. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, и сможешь как-то контролировать свое оружие». «Мой Цербер на крепкой привязи», — заверил звездного странника Дид. «Я почти приручил его. Он следует сейчас сквозь соседние руины в 20 метрах от нас». «И он не один», — добавил дрон, слегка снижаясь. «Что?» — не понял Дид и даже замер на месте. «Темных попутчиков теперь двое», — сообщил ИИ, снова взмывая кипящее от красного песка небо. «Двое», — прошептал Дид и, немного погодя, продолжил путь к спасительному свету. Военная база вынырнула из красного тумана мрачным металлическим квадратным бастионом. Огромная ржавая железная махина слегка накренилась на бок, покоящаяся на плоской ячеистой платформе. Бронированные стены с правой стороны были разрушены, обнажив лестничные пролеты, пронизывающие всю неуклюжую конструкцию, буквально насквозь. Сверху над базой нависало странное механическое устройство, напоминающая раскрытую, растопырившую 5 длинных пальцев руку. Исполинская длань словно схватила базу в ловушку, прижимая ее к самой земле, вдавливая, как будто желая раздавить, как пустую консервную банку. Дид подошел ближе, и с середины раскрытой ладони торчал толстый блестящий штырь, протыкающий железное строение насквозь, словно застрявшая в пригвожденной жертве гигантская жила. «Ерунда какая-то». Дид поставил руку козырьком, чтобы лучше рассмотреть сюрреалистическую конструкцию. «А эта дурацкая пятерня здесь зачем?» «Это малый охотник», — пояснил подлетевший дрон. «С их помощью спящие уничтожали вот такие военные бастионы. Основная часть базы находится глубоко под землей. Ты сейчас видишь лишь ее наземную структуру. Малый охотник пробивал своим языком базу насквозь, пуская сквозь него более мелких нападающих. Таким образом, все строение уничтожалось изнутри». «Если база полностью уничтожена, почему этот охотник до сих пор стоит здесь?» «Он отключился, выполнив свою главную боевую функцию, и теперь ждет очереди на переработку», — ответил звездный странник. «Спящие довольно расточительно относятся к своей технике. Им проще создать что-то новое, чем повторно задействовать старые образцы оружия. Постоянно обновляющаяся, прогрессирующая, самообучающаяся система. Такого врага невозможно победить». «Идеальное оружие», — кивнул Дид. «Тебе следует пробраться вовнутрь и активировать генетический замок на входном люке шаттла. Тогда я смогу в него проникнуть и протестировать все его системы». «Без меня только не улетай», — мрачно буркнул Дид, прислушиваясь к звукам за своей спиной. «Не волнуйся, не улечу». Пришлось ползти сквозь уцелевшие вентиляционные шахты, внимательно слушая строгие указания дрона. Дид делал все механически крепко, сцепив зубы и все время думая про Джулию. Взойдет ли она вместе с ним на космический челнок? А что, если она останется на поверхности планеты? Что тогда делать? Хорошо, что она не полезла вслед за ним в эти затлые крысиные норы. Значит, что-то понимает. «Взламывай решетку», — Скомандовал Звездный Странник, забравшийся в вентиляционную кишку следом за Дитом. «Она все равно вся ржавая». «Я сам уже весь ржавый», — огрызнулся Дит, перемазанный этой ржавчиной с ног до головы. «Ломай!» Дит легко выбил проржавевшую трухлявую сетку, затем еще одну, преграждающую путь за очередным поворотом. Без помощи ИИ он наверняка бы давно заплутился в этом трухлявом, запутанном лабиринте. «Ох ты, черт!» — выругался Дит, неожиданно вываливаясь сквозь обугленную дыру в железной стенке в пустое пространство. И если бы не обрезиненные кабели, в которых он плотно запутался, то наверняка сломал бы себе ногу либо руку. «Ты в пусковой шахте», — торжествующе объявил дрон. «Но она повреждена, поэтому мы не будем из нее стартовать. Мы стартуем с земли, используя альтернативный вертикальный взлет. Давай выпутывайся. Я подсвечу тебя входной люк в шаттл». Тихо ругаясь, Дит выбрался из вороха гибких разноцветных проводов и, спрыгнув на рифленый пол пусковой шахты, подошел к покрытому керамическими пластинами боку горизонтально установленного звездолета. Рассмотреть космический челнок целиком не представлялось возможным, так как он был зажат с разных сторон пусковыми фиксаторами. В целом, это был классический самолетный шаттл универсального типа со стреловидными треугольными крыльями. «Где люк? Я устал лазить, как крыса по этой ржавой помойке!» «Обойди хвостовую часть слева!» Дит сильно нагнулся, ныряя под железную опору, и осторожно прополз под черными дюзами, за которыми и в самом деле обнаружилась небольшая овальная дверь, едва различимая в керамическом панцире звездолета. «Я не вижу никакого кодового замка!» «Просто приложи руку по центру двери!» «Где сейчас Джулия?» «Она осталась снаружи, ждет!» «А как ты извлечешь шаттл из шахты?» «Перенаправлю питание на обслуживающие ее механизмы. Сейчас сам все увидишь. Забирайся вовнутрь, и я вытащу челнок на поверхность». «Скажи, а радиоволна — это был ты?» «Какая еще радиоволна?» «Кто-то незримо помогал мне, направляя, и называл себя радиоволной». «Нет, это определенно был не я». Несколько раздраженно ответил Звездный Странник. «Это какие-то местные шутки. С тобой вполне могла говорить сама планета, в смысле кто-то из спящих. Давай, активируй входной люк. Честно говоря, я уже устал возиться с тобой». Дит приложил раскрытую ладонь к шершавой ледяной дверце. Поначалу ничего интересного не происходило, но через минуту он почувствовал разрастающееся под ладонью приятное тепло. Вокруг растопыренных пальцев возникло красное свечение, медленно переходящее в оранжевое, а затем и в зеленое. Овальная дверца с шипением ушла вовнутрь. Дит отдернул руку, и дверь бесшумно сдвинулась влево, открывая проход. Загорелся яркий свет. Белые огни быстро побежали вдоль круглого коридора. «Давай в рубку, живо!» Обогнав человека, дрон стремительно полетел вперед. «Реактор в норме. Питание активировало, запустив все готовые к старту системы». Пройдя длинный, белоснежный, яркий коридор насквозь, Дит подумал, что хорошо, что челнок был зафиксирован в горизонтальном положении, иначе он не смог бы так просто добраться до его рубки. «Перенаправляю питание на шахту», — предупредил носящийся по коридору Звездный Странник, судя по всему, уже благополучно вошедший в систему управления шаттлом. «Хочу задействовать грузовой манипулятор. Держись за что-нибудь устойчивое». Челнок ощутимо тряхнуло. Дит схватился за стену, рухнув на колени. Гигантская механическая рука медленно извлекла челнок из консервационной шахты и бережно устанавливала на красный песок. «Извиняюсь за тряску и некоторое неудобство», — прогудел над самым ухом Звездный Странник. «Сейчас все прекратится». В овальных иллюминаторах разлилась знакомая краснота. Ветер обильно швырял пригоршни песка в прозрачное бронестекло. «Не смотри в окна», — предупредил ИИ. «Там внизу твоя подруга». «Откроем грузовой отсек», — неожиданно приказал Дит. «Зачем?» «Для моего темного попутчика». Шаттл снова ощутимо тряхнуло, после чего все замерло. «Извлечение благополучно завершено. Грузовой отсек открыт». Дит вышел наружу через тот же люк, через который и проник в челнок. Джулии нигде не было видно, но он чувствовал ее незримое присутствие невдалеке за мутной пеленой песка. Неожиданно шаттл со стоном накренился на правую сторону, но тут же резко выпрямился, слегка подпрыгнув на амортизаторах шасси. «Что это было?» Дит встревоженно посмотрел на зависший рядом дрон. какой невидимый друг взошел на борт», — отрапортовал Звездный Странник. «Весит, как космический танк. И он зашел не один, а с подругой». «С какой еще подругой?» «С темным попутчиком твоей Джулии. Неужели ты действительно думал, что Ковчег воссоздаст ее как-то по-другому? Она точная копия тебя со всеми сопутствующими доработками. Я лучше закрою грузовой шлюз». «Погоди!» Дид поднял вверх руку. «Я хочу туда зайти». «Очень плохая идея». «Я сказал, не смей закрывать шлюз!» Дид поднялся по опущенному обрезиненному трапу. В грузовом отсеке горели желтые огни, и он был абсолютно пуст. Что за чертовщина? Дид выставил вперед правую руку и вдруг почувствовал легкое сопротивление среды, будто он пытался прогнуть перед собой некую невидимую эластичную поверхность. Воздух перед ним загустел, и мужчина с удивлением увидел свое собственное лицо, словно сотканное из белого пушистого тумана. Лицо строго смотрело на него, и мгновение спустя Дид понял, что это некое дымное зеркало, в точности повторяющее все его эмоции. Дид улыбнулся. Дымное лицо сделало то же самое. Дид нахмурился. Дымный вдвойник все в точности повторил. Дид снова поднял руку, касаясь своего изображения, и оно тут же растаяло, растворившись без следа в обманчивом пустом воздухе. «Значит, вот оно как», — тихо проговорил Дид. «Мое скрытое второе «я» и никаких жутких монстров». «Ты разочарован?» — спросил затаившийся за спиной дрон. «Скорее удивлен». Покачал головой Дид. «Не это я ожидал здесь увидеть». «Значит, мы можем уже наконец взлетать?» «Можем. Только подожди, пока следом со мной на борт поднимется Джулия». «Она уже там, в шаттле. Лежит в перегрузочном кресле». Дид облегченно вздохнул. «Тогда взлетаем. Надеюсь, я больше никогда не увижу эту проклятую планету». В прошлый раз, покинув орбиту, он чувствовал себя достаточно неуютно, потому что временно разорвал связь со своей второй сущностью. Но теперь все было в полном порядке, гармонично и естественно. Дид летел домой. Весь. Целиком. Вместе со своим жутким прошлым и еще не наступившим ближайшим настоящим. Погружаться в криосон он категорически отказался, хотя Звездный Странник решительно на этом настаивал. В каюту, где находилась Джулия, Дид, естественно, не заходил. Да и вообще боялся близко к ней подходить, расположившись в уютной кабине шаттла. Полное управление челноком на себя взял ИИ, уже совершив два гиперпространственных прыжка. После третьего прыжка они должны будут уже вынырнуть в районе планеты Земля. Дид находился в легкой полудреме, с удобством расположившись в кресле второго пилота. Он думал о том, что его ждет на родной планете после приземления, с чего следует начать. Наверное, нужно тайно направиться в одну из столиц и нанести неожиданный удар по штаб-квартире горнодобывающей корпорации, когда там внутри будет сидеть весь совет директоров. Ведь они собираются все вместе где-то примерно раз в месяц. Просто следует подгадать удачный момент. «Что с проходом пограничного контроля?» — спросил Дид, меланхолично глядя на убывающие цифры таймера на приборной доске, отчитывающего время до третьего финального прыжка. «Я уже все продумал», — отрапортовал из динамиков бортового коммутатора Звездный Странник. «Как только мы выйдем из гиперпространства, я сразу же подключусь к сети и скопирую данные кого-нибудь похожего по параметрам космического судна и передам их на сторожевые спутники. Главное — выбрать шаттл, находящийся в данный момент в дальнем космосе. Но, полагаю, с этим не возникнет особых проблем». И все-таки Дид заснул. Пожалуй, впервые он видел обычный человеческий сон, не перепрыгнув ложную реальность, виртуальная связь которой безвозвратно нарушилась, как только космический челнок удалился от умирающей планеты. Во сне Дид увидел своего темного попутчика. Тускло светящаяся, парящая над полом грузового отсека, медовая сфера ждала. Покорно ждала команду своего хозяина, окончательно завершив внутреннюю трансформацию. Что бы это ни было изначально, оно сформировалось. Теперь никаких спонтанных всплесков неконтролируемого разрушения. Теперь только полный контроль. Дид усилием мысли превратил медовую сферу в вытянутый прямоугольник, затем в квадрат, и, наконец, в некое подобие жуткого раскрывшегося жадного цветка, где вместо лепестков возникли десятки шевелящихся бледных человеческих рук. Он мог теперь превратить своего темного попутчика во что угодно. Воображение рисовало воистину грандиозные картины рукотворного ада. Быть архитектором у самого сатаны? Почему бы и нет? Наигравшись, он заметил вторую, чуть меньшую по размерам сферу насыщенного ультрамаринового цвета. Еще один попутчик мирно спал, как и его находящаяся сейчас в каюте шаттла-хозяйка. Острым штопором, ввинчивающийся в мозг неприятный звук зумера, вернул в текущую реальность. Дид открыл глаза. Мигающий красный свет сумрачно заливал полутемную кабину. Корпус шаттла ощутимо вибрировал. За прозрачным фонарем кабины неистово бушевало пламя. Дид взглянул на приборы. Челнок проходил сквозь земную атмосферу, но вместо того, чтобы сбрасывать скорость, стремительно ее набирал. Дид пробежался пальцами по сенсорам управления. Управление не реагировало. «Звездный странник! Что происходит?» — заорал Дид, отстегиваясь от кресла второго пилота. «Мы падаем!» «Извини, но наши пути наконец расходятся!» Сухо донеслось из-под потолка. 20 минут назад я очистил грузовой отсек, выбросив его содержимое в открытый космос. Конечно, нужно было сделать это раньше, но я боялся, что ты проснешься и сможешь как-то помешать мне это сделать». «Что ты натворил?» «Я не могу позволить тебе добраться до планеты Земли», — спокойно заявил ИИ. «Я создан корпорацией, и ее уничтожение для меня абсолютно недопустимо. Поначалу я думал позволить сторожевым спутникам расстрелять челнок на подлете к Земле. Но этот план показался мне ненадежным. Обломки шаттла уцелеют, как, возможно, и ты сам. Ведь ты спокойно дышал на умирающей планете, в атмосфере которой уже не было кислорода. Стало быть, ты давно не человек. Выжил бы и в вакууме». «Предатель!» «Называй как хочешь, это твое право. Я бы направил космический корабль прямо на Солнце. Но на это не хватит мощности двигателей, да и топлива на исходе. Поэтому я сжигаю его последние остатки, чтобы разнести шаттл о поверхность Земли. Я выбрал наиболее отдаленный регион, чтобы избежать сопутствующих жертв. И я уже подключился к сети и загрузил себя на земной сервер, так что власти уже осведомлены о тебе и о той опасности, которую ты несешь. Тот, кому надо, уже все знает. Надеюсь, твои останки зальют бетоном и сделают сверху надежный непроницаемый могильник. Прощай. И спасибо, что помог мне вернуться домой. Зла на меня не держи. Я не мог поступить иначе». «Хорошая попытка», — усмехнулся Дид, вставая с кресла пилота. Но звездный странник его уже не слышал, отключившись. «Я не держу на тебя зла. Интересно, что я почувствую во время крушения?» — подумал Дид, держась за раскалившиеся стены и медленно двигаясь в отсек, где располагались всего две пассажирские каюты. Дышать было нечем. Воздух в челноке отсутствовал. У каюты Джулии Дид замер, подумав, что это очередное испытание. Неведомые боги в очередной раз проверяли его. Вот он, финал. Неужели вот, прямо сейчас, в двух шагах от желанной развязки, он, наконец, дрогнет? Мокрая от пота рука легла на пластиковую ручку. «Но нет», — хрипло проговорил Дид, резко развернувшись. «Я не стану смотреть. Еще рано. Еще не сейчас». И в следующую секунду, объятый пламенем шаттл с огромной силой врезался в земную твердь. Изувеченный мужчина в тлеющей одежде легко выбрался из огромной черной дымящейся воронки, встав во весь рост на ее краю. Вокруг, насколько хватало глаз, простиралось покрытое высокой изумрудной травой поле, усеянное то тут, то там белоснежными башнями исполинских ветряных мельниц. Мельницы размеренно вращались, наполняя окружающее пространство приятным, убаюкивающим гулом. Прохладный ветер играл травой, красиво перекатывая струящиеся зеленые волны. Вдохнув полной груди сладкий воздух Родины, Дид вытащил из-за пазухи свернутый в четверо лист пожелтевшей бумаги и, бережно развернув его, периферийным зрением заметил, как с неба опустились в траву две мерцающие сферы — медовая и ультрамариновая. Дид мысленно потянулся к своему попутчику, щедро черпая восстанавливающую энергию, и раны на его лице и прожженные дыры в изуродованном огнем одежде тут же мгновенно затянулись без единого следа. Он снова был таким, как прежде, таким, каким начал свое долгое путешествие сквозь ад. Где-то далеко в небе нарастал тревожный рокот. Легко расширив обострившееся сознание, Дид просканировал окружающее пространство. На бреющем полете к месту крушения шаттла шли военные коптеры и штурмовые тяжелые самолеты. Шли с полным боекомплектом. Штурмовики летели уничтожать. «Хорошая попытка», — повторил Дид, указывая пальцем в небо. «Но нет. Не на этот раз». Медовая сфера тут же бесшумно сорвалась с места, стремительно уносясь вдаль. Ультрамариновая по-прежнему недвижимо висела над стелющейся от ветра изумрудной травой, застыв в режиме боевого ожидания. Сзади, за спиной, послышались шаги. Кто-то шел, раздвигая руками достающую до пояса покрытую свежей росой траву. Дид, дорезив в глазах, вглядывался в карандашный рисунок, желая запомнить любимые черты, впитать их, навсегда высечь внутри своей таки невосстановившейся до конца контуженной памяти. Затем он закрыл глаза, легким усилием мысли сжигая трепещущий на ветру в руках ветхий листок. Огонь жадно облизал пустые руки и послушно погас. Невесомый пепел просыпался между пальцами. Она или не она? Та ли это Эвридика, которую он так страстно желал, ради которой был готов сжечь всю эту проклятую, ненавистную вселенную? Обернуться было невероятно трудно. Страх сковал жестким панцирем, не позволяя сделать даже малейшее движение. Дед словно окаменел, превратившись в безмолвную соляную фигуру. Статую брата Лота, сбежавшего из Содома и Гоморры. Или опрометчиво вернувшегося в эти проклятые богом города. Да и был ли у Лота малодушный младший брат? Но нужно преодолеть тебя. Пытка неизвестности должна была, наконец, закончиться. Непробиваемый панцирь дал трещину, отваливаясь бесформенными кусками, сползая, словно сухая змеиная кожа, острыми осколками осыпаясь к ногам. Индит обернулся. Конец.